Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Я все больше убеждаюсь, за какую психологическую, сугубо психологическую тему не возьмись, она все время оказывается болезненной проблемой для страны. Что-то такое есть нетренированное, что ли, в наших душах. Мы сегодня хотели поговорить о проблеме, которую психологи называют материнской гиперопекой. Мы говорим об этой проблеме в прямом эфире по постоянному телефону Радио России и программы «Серебряные нити». Телефон этот 495-956-1514, где 495 код города Москвы, а 956-1514 постоянный телефон наших прямых эфиров. Что такое гиперопека? Умно и загадочное слово. На самом деле это полная неспособность мамы, давайте для начала определим ее так, определить, когда же ее ребеночек стал взрослым человеком, когда, в каком возрасте он, наконец, способен отвечать за себя сам. Мама ребенка, младенца, очень часто отождествляет себя с ним, хотя бы в разговорах. Да, мама говорит о своем ребенке. Ну, например, мы хорошо кушаем, нам сделали прививку. Но когда сегодня, только сегодня, я слушал, как каждый день, надо сказать, такие разговоры на своем собственном приеме, это звучит несколько странно. Мы с Пашей закончили институт. У нас с Сережей появилась девушка. Мы с Колей разводимся. И вообще, вот очень часто, я думаю, что психологи не дадут соврать, наверное, в процентах в 90 случаях, когда на прием приходит, в общем, взрослый мужчина, то, как правило, он хорошо одет и сидит, выпрямившись. А за него говорит мама, потому что чаще всего даже мужчину лет 40 на прием приводит мама. И она начинает примерно с таких слов. «У нас с Петей вот какие проблемы». Все мои попытки заставить говорить Петю чаще всего оказываются безуспешными. Продолжает говорить все равно мама до тех пор, пока ее грубой силой не выдворяешь из кабинета для того, чтобы все-таки появились какие-то шансы поговорить с самим Петей. Ну вот, это и есть проблема. Говорить за сына, делать за сына, даже отношения с девушкой выяснять за сына. Чаще за сына. Хотя, конечно же, я совсем не хочу обидеть дочерей. И за дочерей тоже, просто чуть-чуть по-другому. Конечно, мне в первую голову хотелось бы услышать сегодня ваши жизненные истории. Истории мам, которые считают, есть у них такая проблема или нет. Истории детей, которые, может быть, что-то могут сказать через радио. А сами мамам сказать это не смеют, или мамы их просто-напросто не слышат. Это же передача для вас. И вообще, откуда взялась такая роль матери? Ведь психологи, увы, они считают все, и мы считаемся одной из тех стран, в которой наиболее остро стоит проблема гиперопеки. То есть именно наши мамы никак не в состоянии определить, когда же их ребенок становится взрослым. И, конечно же, сегодняшний разговор о том, почему это происходит у нас. Ведь не только мамы остаются мамами до 80 лет, но и дети остаются детьми тоже где-то так, до 60, если, конечно, у мамы, дай бог, здоровья хватает. В общем, все, что касается чрезмерной заботливости мам. Куда она берется? Является ли она вообще проблемой? Или это нормальное отношение и виноваты дети? Ваши жизненные истории, все, что вы можете сказать по телефону 495-956-1514 и, конечно же, на сайте www.serebniti.ru. Это адрес нашей маленькой уютной странички в интернете, которая сейчас открыта передо мной на экране компьютера. И ее можно найти или по адресу www.serebniti.ru, или набрать в любом поисковике «Серебряные нити», и одним из первых выпадет наш адрес. Вы входите на сайт, там есть кнопка «Форум», наш форум, вы входите на форум, видите на первой странице мини-чат, там можно задавать вопросы, высказывать свои мнения. То, что, конечно, мне покажется интересным, я прочитаю в передаче. Вот, собственно, все средства связи. Не забывайте про телефон 495-956-1514. Ну, а что касается самой традиции, для того, чтобы продолжить предыдущую передачу, мне так и хочется, так и подмывает сказать, что она началась, по большому счету, со знаменитого стихотворения Есенина. Моя старушка, жив я, привет тебе, привет. Пусть струится над твоей избушкой тот вечерний несказанный свет. Пишут мне, что ты, тая тревогу, загрустила шибко обо мне, что ты часто ходишь на дорогу в старомодном ветхом шушуне. И тебе в вечернем синем мраке часто видится одно и то ж, будто кто-то мне в кабацкой драке заданул от сердца финской нож. Ничего, родная, успокойся, это ж только тягостная бредь. Не такой уж горький я пропойца, чтоб тебя не видя умереть. Я по-прежнему такой же нежный и мечтаю только лишь о том, чтоб скорее от тоски мятежной возвратиться в низенький наш дом. Я вернусь, когда раскинет ветви по весеннему наш белый сад. Только ты меня уж на рассвете не буди, как восемь лет назад. Не буди того, что отмечталось, не волнуй того, что не сбылось. Слишком ранней утраты усталость испытать мне в жизни привелось. А молиться не учи, не надо, к старому возврата больше нет. Лишь одна мне помощь и отрада, ты одна мой несказанный свет. Так забудь же про свою тревогу, не грусти так шибко обо мне, не ходи так часто на дорогу в старомодном ветхом шуму. Серебряные нити. Введение горячего финского ножа, который кто-то засадит под сердце ребенку, как мне кажется, так и преследует, начиная с этих стихов, всех матерей России. Мы же с детства знаем эти стихи. Они сидят в памяти, даже если как бы мы и не учили их в школе наизусть. Ну, что сказать о самом слове «гиперопека»? Наверное, сказать все-таки нужно. Придумала этот термин, ввела в употребление легендарная Симона де Бовуар, гражданская жена Жана-Поля Сартра и одна из основательниц и до сих пор, и поныне главный теоретик феминистского движения. Впрочем, ее книга «Второй пол» — эта книга замечательная, если успею, я ее сегодня поцитирую. Если не успею, то большая цитата из этой книги есть у нас на сайте в разделе, соответствующем теме передачи, в разделе «Гиперопеки». Если кому-то интересно, зайдите и посмотрите. О чем мы говорим? Мы говорим о том, что в животном мире все выглядит чрезвычайно логично. Ну, там яйца нужно высаживать 30 дней. И все это время птица их старательно переворачивает, поддерживает температуру. Нужно приносить определенное количество червячков вечно голодным птенцам, и пернатая мама будет исправно это делать. И благодаря, наверное, этой логике, птичьи, звериные, родительские ритуалы ограничены очень жесткими рамками времени. Не сговариваясь, пернатые одного вида усердно холят и лелеют своих беспомощных птенцов одинаковое количество дней и даже часов. А потом их что-то как будто выключают. Они самоустраняются и спокойно наблюдают за первыми неуклюжими попытками своих детишек расправить крылья, взлететь, упасть, набить шишки и, наконец, рано или поздно научиться летать. Только вот у нас этого выключателя нет. И мы никак не хотим почему-то определять границы беспомощности своих детей. И иногда считаем их беспомощными до старости. В данном случае я про детей обоего пола. Здравствуйте, Татьяна. Добрый вечер. Во-первых, большое спасибо за книгу и то, что там диск. Вы говорите про об этом. Какую книгу, Татьяна? О смысле жизни и о предыдущей, которую я у вас... Спасибо. Да-да-да. Обязательно говорите, что там есть диск. Вот это вы уже сказали, а книгу можно купить по телефону 410-15-99. Это самый дешевый способ ее приобрести. А код города 495. 495-410-15-99. «Ключи к смыслу жизни» называется книга. Пока в продаже вроде бы есть, я даже точно не знаю. Спасибо, Татьяна. Так вот, о гиперопеке. Хорошо, плохо, правильно, неправильно? Плохо, неправильно, сама такая... Сама до самых своих последних дней буду в ветхом шушу не выходить. Ну откуда это берется? Шушун этот, и вот как бы до старости, до самых поздних лет буду выходить. Не спо... Все понимаю. Ну, буду. Вот в моем случае. А потом выходить в шушуне на дорогу. Да, да, и тревожиться за Сережу, который там где-то в страшном огромном городе, там под сердце финский нож, революция, гражданская война. Не надо. И вообще, революции. Да, а вот это там, это те годы, я про Есенина ведь. Да, как бы, я про себя. Да, как бы выходить, ладно. Но вот наши-то, они же ездят в город, берут своего поэта за горло, объясняют ему, на ком надо жениться, на ком не надо, костьми ложатся, девушек травят, как бы норовят соску всунуть. Нет? Послушайте меня, и все-таки я, потому что деньги, да? Вот, значит, я не говорила, куда, кому замуж и за кого замуж, нет. А вот дело в том, что просто вот я считала всегда, это вот беда многих матерей, что вот я все сделаю правильно, а это неразумное пока еще чадо, оно не может сделать правильно. И вот моему чаду 32 года, и по сих пор я все делаю. Потому что я вот припечатала тавро, что вот я сделаю разумно, как я сапиенс, а там только homo erectus, и все. потому я правильно, а там неправильно. И вот это причина вот этих вот гиперопек. Гомоэректус, это да, это страшное дело вообще. Да. Но, может быть, он пока бегает с этим своим эректусом, он, может быть, как-то все-таки сможет определиться сам в жизни. Вы знаете, вот всю Санту-Барбару нет времени рассказывать. Вот, ну, кошмар, я молча наблюдала, да, вот чего оно вот это вот натворило. Татьяна, честно, сколько выдержала молча наблюдать? 12 лет. Ну, какая там гиперопека. Если 12 лет в Шушуне наблюдала, по ночам наблюдала. Да, микроинсульт схватила. По следу ходила? Нет, нет. Нет. Была в своей комнате и наблюдала молча. Я верующий человек. На все воля Божья. И потом мне нужно платить было за свои вот эти все выкрутасы. Вот эта вот мысль очень интересная. Платить тебе нужно было что? А вот из-за того, что я неправильно относилась к теме воспитания, у меня первый сын умер, и я тряслась над своей дочерью и трясусь, как не знаю что. Понимаете, в чем дело? Вот это вот меня с пандалыку сбило. Это вот на самом деле, вот есть какая-то тут, я хочу только одно сказать, поскольку слов-то ведь не найдешь правильных, но ведь есть тут какое-то противоречие с верой, правда? Да, конечно. Вот я как-то тревога... На момент, пока я ее формировала эгоисткой, я не была выцерковлена. К сожалению, я в 40 лет только выцерковилась, мне еще 61 год. Вот, и поэтому, вот, когда я это все постигла, что и как, уже было поздно. Спасибо большое, Татьяна. Спасибо. И, как сказать, за что-то очень важное и нужное, и главное, наверное. За понимание самой себя и за способность чуть-чуть над самой собой подшучивать. Это гениальная способность. И ох, не верю я в вашу гиперопеку. В тревогу верю. В гиперопеку сейчас, пожалуй, уже нет. Здравствуйте, Николай Иванович. Геннадий. Наоборот, Александр. Александр, ну, я понимаю, вы человек очень в душе добрый. Я прямо... очень глубоко в душе. Ну, понимаете, какой у меня... Что такое материнская опека? Мне было лет 8, у меня собрали коньки, и мама сказала... Я пришел и плачу. Она сказала, мне два подзатыльника. Иди защищайся. Вот и все. И второе, вот. Так что вы меня не включайте сейчас в эфире. Я скажу то, что я сейчас думаю. Вот вас много ругают по радио. Меня? Вот то-то. Ну, в том числе и вас. Вот что вы здесь сукаетесь? Вот у меня батя, ему было сейчас 110 лет. Ну, я волнуюсь. Я скажу вот так вот. Он это все делает самое, но не верил. Говорит, ну, что такое самый эфир? Елки-палки. Ну, вот, короче говоря, вот так вот. Не горчайся, что умрешь, а удивляйся, что живешь. Я сейчас перепутал. Ну, вы понимаете, но вот то, что вы, ну, понимаете, смысл жизни ищете. Он мне объяснил одной фразой. Пошел вон щенок, и все, сказал вот так вот. Мы-то воспроизвели этот свет, ты живи, и все. Мне было лет 10. И я пришел, я начал выяснять, папа, а кто такой, а что есть такое твое? Вот. Чего? Иди отсюда, к чертовой матери. Понимаете, как вот? Ну вот ведь что интересно, спасибо. Это не интересно, это вот, понимаете, вот... Вот, ну вот мне правда. Это было, вот ругает по радио. Не, мне интересно, правда, честно. Это правда было, вы не обижаетесь. Вот понимаете, нет, как я не обижаюсь, так. Я не про это. Так. Я про то, что, как вам сказать, пинок-то давали. Крепко, да, убил. А люди-то вырастали в ответ достаточно крепкие. Да. Разве нет? Чего-чего? А люди-то вырастали в ответ достаточно крепкие после... Да. Если он был живой, сейчас бы не было перестройки, ничего бы не было. Было бы правильный жизнь, понимаете как? Понятно. Спасибо, Николай Иванович. Вот ведь я про что все время? Я про то, что... А не вырастет ли человек крепче, если ему так лет в 10 дать пинка? Между прочим, очень серьезный вопрос. и совсем не такой простой, как кажется. Почему-то этого делать мы совершенно не умеем. Иногда, между прочим, нас преследует чувство вины. Это звучало в голосе Татьяны, и, наверное, только воцерковление помогло. Почему? Потому что мы все время чувствуем себя плохими. Плохими отцами, плохими матерями. Стоит матери провести пару часов в обществе подруг, или уж, не дай Господи, друзей, как ее вдруг начинает есть укоризна. Как я могла бросить своего ребенка? И именно чувство вины, а совсем не порыв искренней любви, заставляет нас звонить своему чаду по 100 раз на дню, ставить его в неловкое положение перед друзьями. Мама все время старается предоставить не ребенку, самой себе, как можно больше значительных доказательств своего правильного материнства. Вот внедриться в жизнь ребенка поглубже и руководить его мыслями, а самое главное, чувствами и поведением. Намеки есть, но откуда же все-таки это берется? Здравствуйте, Лариса Федоровна. Алло, город Краснодар. Нету уже ее. Тревожность... Это немножко другое. Она связана с некоторым застреванием человека в роли матери. Вот мама выполняет материнские обязанности, выполняет. Чего-то как-то в ней, ничего другого, кроме этого материнства, в общем, не остается. И она вроде бы не собиралась посвящать всю свою жизнь выполнению материнского долга. Ну, так сложилось. То работу было трудно найти, то муж настаивал на том, чтобы она сидела дома. Так женщина вживается в роль наседки. И начинает гипертрофировать абсолютно все, что связано с ребенком. С одной стороны, невозможность как бы заполнить себя, ну, хотя бы чем-то другим и отвлечься. А как только отвлекаешься, возникает то самое чувство вины. Здравствуйте, Ольга Александровна. Алло. Доброй ночи. У меня замечание о чувстве вины и о воцерковлении. Ну, собственно, только при воцерковлении понимаю, что ведь раньше были семьи огромные, и детей было много. Вот некогда было ни чувства вины испытывать, ничего. Вот когда шестеро, разве можно каждому там даже пинка успеть дать? Ну да, автоматически. Ну, а если оно одно чадо, вот и чувство вины, потому что недолюбили, недострадали с детьми, понимаете как? И вот теперь все одному этому ребеночку, уже оно ему не надо, а вот, вот и чувство. Ну, вообще, бывает ведь и иначе. Иногда огромную нерастраченную энергию в так называемых, очень не люблю этого слова, неполных семьях, свой запас нежности и любви женщина расходует на то, чтобы вмешиваться в жизнь ребенка. Совершенно верно. При этом их отношения, ну, начинают напоминать скорее роман или влюбленность. Она ждет его у окна. Да, он дарит ей цветы, он должен водить ее куда-нибудь на концерты и выставки, а она устраивает сцены ревности в любой момент, когда в жизни уже молодого мужчины, мы же не говорим о маленьких детях, правда, появляется какая-то другая женщина. И тут даже ревность и что угодно. Этот... А когда и шестеро, она не успевает ревновать. Ну, это ведь так, чистая правда, поскольку чем больше семья, тем меньше достается каждому мамы. А может быть и не надо так много на одного? Так вот и я, собственно, все время говорю про то же. Спасибо, спасибо, Ольга Александровна. Ну что ж, давайте, наверное, послушаем, так сказать, эпигонов Есенина. Я очень люблю танго. Его спел когда-то Петр Лещенко. Это танго о любви к маме. Кошмарной темной ночью покрыло сердце дрожью. Я потеряла любовь мою, сын мой оставил меня одну. Мой славный, мой сыночек, забыл ты маму свою. Тебя молю я вернуть покой мне, и слезно я зову к себе. Бедное сердце мамы еле стучит в груди. Бедное сердце мамы ищет покой в тиши. Доктора не зовите, сына мне возвратите. С ним хоть один часок пробыть, так тяжело мне жить. Сердце мамы еле стучит в груди. Бедное сердце мамы ищет покой в тиши. Доктора не зовите, сына мне возвратите. С ним хоть один часок пробыть, так тяжело мне жить. Серебряные нити. Мы на Радио России по-прежнему начинаем. Да, ведь только начинаем разговор о материнской гиперопеке. Здравствуйте, Галина Сергеевна. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Добрый вечер, доброй ночи всем серебряным нитям. Александр Геннадьевич, я сейчас очень внимательно слушаю вас, как, в общем-то, и довольно часто, когда удается. Очень внимательно, потому что эта тема мне так близка, что даже и трудно. Но я сейчас хочу не о себе говорить, а вот хочу сказать, что вы начали с того, что привели в пример животных, птиц, а вот теперь вы говорите, что женщина превращается в наседку, вот, если она, значит, очень опекает своих детей. А я хотела сказать, да, но что... только наседка сидит, простите меня, на яйцах, которым 25 лет от роду, а то и 30, а не, да, дай, не дай господи, но и 40. Но те же животные и птицы, они же там протухают, понимаете, какая вещь? Я понимаю. Они всю жизнь, животные и птицы, занимаются только тем, что они выводят своих птенцов и там детишек, и зверушек. Они выведут одно поколение свое. Причем они как? Они ведь не отвлекаются. Им не нужно отвлекаться ни на друзей, ни на там подруг. И поэтому, не поэтому, конечно, но чувство вины их... они не могут. У них просто не отвлекаются. А кто же их ведет-то по этому пути, Галина Сергеевна? инстинкт, наверное, ведет по этому пути. А это что такое? Никто ведь не нашел этой структуры, которая отвечает за инстинкт. Как наверное, раз то, что в книжке... не подчиняется воле, это как-то идет уже, как-то там, не знаю, генетически или чего там. Генетика – это у нас вместо Бога. Ну, и чего? Вот. Ну, я хочу сказать, что я бы с удовольствием, например, наблюдала бы за своим ребенком, как, например, делают те же птицы, они наблюдают, между прочим, они и к тому же их как-то корректируют их поведение, они просто наблюдают, они не просто... Ну, чирикают они, наверное. Там, я бы с удовольствием, да. Если бы мне не нужно было бежать на работу, отвлекаться, ну, быть человеком, короче, отвлекаться на другие, ну, с теми же друзьями, ну, как я не буду испытывать чувство вины, если я вижу, что ребенку моему, ну, не хватает, ну, нет бабушки рядом, а мне пришлось вот и где-то с начала школьных лет детей двоих вот и самой вообще одной. А книжки, а игры, а кино, но, вами подобное. Но на это так мало остается времени, потому что когда школа начинается, а надо с ним вместе до ночи делать уроки. Да нет, зачем? Если бы только на уроки время уходило, а то ведь, сами понимаете, когда говорю, ну... Так что я вот, в общем, я хотела сказать о том, что сравнение, в общем-то, мне кажется, не очень корректным. Спасибо. Спасибо, Галина Сергеевна. Здравствуйте, Галина Александровна. Алло. Здравствуйте. Галина Александровна, добрый вы из... вечер. Вы очень из Самары? Приятно. Да, я из Самары. Но родилась я в Москве, на Тверском бульваре. В свое время. Но это не важно. Понимаете, я хочу вам задать такой вопрос. Я растила внука до 9 класса, как могла давала алгебру, и впервые, когда им сказали прочитать Есенина, мы с ним прочитали вот это стихотворение. Он плакал, Есенина, к матери, письмо к матери. Он плакал и получил 3 пятерки в школе. Сейчас он живет за границей. Он закончил институт, закончил Московский институт, все. Он приезжает сюда. Он не уделяет мне времени совсем. В чем я не доработала? Что-то я, наверное, не так сделала. А, очень хочется. Спасибо большое, Галина Александровна. Я думаю, что дело не в этом. Я думаю, что он просто очень занят. А мы слишком сильно, это наше родительское, бабушкино, дедушкино, материнское, а мы слишком сильно хотим получить благодарность за то, что мы сделали. Мне вот кажется, что если мы переступим какую-то свою гордыню и начнем мы им звонить и спрашивать, как их дела, занятых людей, которым вечно не хватает денег, внимания, в общем, всего того же, что не хватает и нам, то они через некоторое время начнут нам звонить тоже. Если мы считаем себя обязанными не опекать, а интересоваться ими, то это иногда довольно здорово меняет ситуацию. Мы очень часто в своей гордыне замыкаемся. Здрасте, Анна Александровна. Алло, город Воронеж. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, Александр Геннадьевич, я не слышала последнее, то, что говорили вы, то, что говорили ваши собеседники, может быть, кто-то и сказал то, о чем я думаю. Это не страшно. Но хотелось бы сказать вот. О какой-то крайней, по-моему, биологизации наших отношений. Ведь что такое был ребенок? Это тот, кого носили на руках. То есть тот, кому нужна действительно соска. Он вставал на ножки и начиналось как? Защищай сестру, ты мужчина. Помогай маме, ты сильный, ты мужчина. Но как смешно это звучит. Мой ребенок в армии. Ну, слушайте, какой же это ребенок, у него в руках оружие. И потом армия – это самопожертвование, это защита, это щит страны и той же мамы, и всех на свете. И попробуйте с этими ребенками справиться. Ведь они же, мне кажется, что в армии очень многие беды как раз из-за этого. Потому что вот те, кто там собираются, они не то что к трудностям не готовы, они не готовы просто к усилиям, ни моральным, ни физическим в том числе. И мне кажется, что корень в том, что у нас потеряла ценность Ведь это самая мама, для которой там и 20 лет, и 30 лет все еще ребенок, когда она станет постарше, она однозначно превратится, уже не молодой и слабеющий человек, превратится просто в обслуживающий персонал семейства этого ребенка, в прислугу по существу. Отношение к ней чисто функциональное. А то, что она личность, как не было, так этого и не будет. Ой, совсем другая эта проблема. И так это и не так. Я знаю настолько разные варианты вот этого самого будущего, о котором вы говорите. Я знаю разводы из-за матерей и тещ тиранов. И знаю я их больше, чем попытки использовать маму как обслуживающий персонал. Да, мы не очень Я с вами согласна, но здесь, я бы сказала так, две крайности. Но я вот, и вот самое это, таком, и вот самое это главное. Мои варианты встречаются намного чаще. Вы знаете, я думаю, что это взгляд, Анна Александровна, не из Воронежа, спасибо вам большое, это взгляд определенного поколения, поколения мам, давайте так скажем, и бабушек тоже, которые сидят и обсуждают свои трудности. В то же время дети сидят где-то в другом месте и видят все это совершенно по-другому. Вот в чем проблема. Проблема в том, что мы не очень умеем видеть друг друга и прощать друг другу. Поскольку самым главным для нас стали, как мне кажется, обиды. Вот что мне думается. Думается очень... Я не могу всего этого утверждать. Я просто совершенно честно думаю, что... Мы говорили, когда говорили о Есенине в прошлом раз, мы говорили о том, что он отразил, не он виноват, Боже меня упаси, а он отразил некую тенденцию века, которая подменила Бога человеком. Ведь опасность не в том, чтобы увидеть в человеке Бога. Опасность в том, чтобы, что мы подменяем одно понятие другим. Ну, почему матери и на Руси в старину, в общем, плакали? Ну, спокойно отправляли детей в армию на десятилетия, между прочим. И как бы продолжали заниматься своим, да, крестьянским, иногда рабочим трудом. Да потому что... Приходило время, и ребенок из рук матери переходил в руки Богоматери. Для этого нужна вера. Понимаете, какая штука? Вера нужна для того, что есть другая мать. Это мать божественная, и она должна поддержать взрослого человека в жизни. И когда Есенин просил маму: «Не учи меня больше молиться, не надо», он как бы создавал или описывал некую другую жизнь, которая была подхвачена множеством эпигонов. Был создан культ матери, поскольку этот образ, образ матери как существа незапятнанного, советская эпоха канонизировала. И канонизация эта произошла в самом низу, вот на уровне тех самых урок и блатных. Это из есенинской песни возник знаменитая татуировка, которая на теле блатных туземцев часто очень попадается. Могильный холм, крест, на нем надпись «Не забуду мать родную». Это вот оттуда, это от того, что человек был заменен, что Бог был заменен человеком, и матери вдруг стали чувствовать себя богами, которые должны запрограммировать жизнь собственных чад, собственных детей, дочерей, сыновей и дочерей, и как бы как боги вести их через самостоятельную жизнь, поскольку Бог дал человеку свободу. А его собственная мать, не есенинская, опять же, Боже у меня упаси, ему очень часто ее не дают. Ну что ж, раз мы о поэтах и о русском, то давайте поговорим об образе женщины вообще, например, об образе женщины, настоящей, подлинной женщины в стихах Анастасии Цветаевой, у которой вчера был очередной день рождения, и об ее отношениях с мужем, поскольку там есть очень много болезненного и загадочного. Вот об образе настоящей женщины в стихах Марины Цветаевой, об образе женской души, русской женской души. Наша следующая передача. А слушаем мы некий уже очень поздний ответ Тамары Гверцетели на ту же, в исполнении Тамары Гверцетели, ответ на ту же песню Есенина. Два дня, если слышишь.